Матерь Агни-йоги. Противные обстоятельства имеют несколько особенностей, о которых следует знать. Первое – это то, что они временны, и если твердость решения их преодолеть превышает их длительность, то и победа над ними обеспечена. Второе – это то, что сила противодействия у сильных духов нагнетает противодействующую огненную энергию, которая, нарастая, разрушает преграды противодействия. Если первая или вторая попытка не дает желаемых следствий, то энная попытка их не может не дать. Только упорство и настойчивость явите поставленной цели достичь. Ведь сам Владыка сказал, что ныне все достижимо. Именно в окружении тьмою надо неслыханное упорство явить и огненную силу преодоления.